Довелось мне родиться в мире алчных людей. Им с любовью не сжиться. Я же прелюбодей. Я с любовью сверяю каждый шаг, каждый вдох. Лишь она, повторяю, мой единственный Бог. Людям издавна мнится был бы куш на весах. Лучше в руки синица, чем журавль в небесах. Только если уж в руки птица с неба падет, то навряд ли от скуки чаще сбитая в лед. Да и люди, как птицы, не закончив полет, могут на землю свалиться кем-то сбитые в лед. Не пора ли усомниться в тех пустых словесах? И журавль, и синица хороши в небесах. И в краю, где злодейство разбивает сердца, я за прелюбодейство, в нас оно от Творца. Ни награды, ни звания не заменят его. Я прелюбодеяние чту превыше всего. Я как будто бы прозрел в час, когда тебя увидел, и, оплакав свой удел, белый свет возненавидел. Нелегко склонить людей к чистоте и совершенству. В каждом прячется злодей и противится блаженству. Неземная красота очищает наши души, но земная суета всех когда-нибудь задушит. Как тебя мне уберечь и души твоей богатство? У людей как не перечь, вечно в моде святотатство. Ты не просто хороша, ты божественно красива, родниковая душа, нежеманна, неспесива. К роднику твоей души я не смею прикоснуться, лучше где-нибудь в глуши мне уснуть и не проснуться. А такой, как ты мечтал, и я и долго, и напрасно. А теперь я жить устал и скорблю о том все честно. Мне бы чуточку огня, чтоб душою отогреться. Или уж прости меня, оторвать тебя от сердца. Купол неба голубой никогда так не тревожил. Я бы взял тебя с собой, но, увы, я век свой прожил. Я бы взял тебя с собой, да трудна моя дорога в царство черта или Бога. Завтра выйду на покой. Ты не просто хороша, ты божественно красива, родниковая душа, нежеманна, неспесива. Я бы взял тебя с собой, да трудна моя дорога в царство черта или Бога. Завтра выйду на покой.